Достаю блокнот и ручку, пытаюсь изобразить церковный шрифт в написании молитвы «Отче наш». Похоже, Стэн смотрит на мои каракули, чешет свою бестолковку и кивает. Я сочувствующе хлопаю его по плечу. Да, что тебе сказать, считай, что чуть с дементором в засос не поцеловался. Да ладно тебе, Харальд, обычная девушка с необычной внешностью. Ты же вроде сам не любишь проявления расизма. Тут парни правы на 100%. Пара учебных дуэлей с задирами быстро заставила некоторых ценителей чистокровности сбавить обороты. Ты расизм с идиотизмом не путай. Просто предупреди своих, чтобы на прогулке не вздумали даже близко подходить к этим персонажам. Большая часть магов им на один удар. При условии, если они до сих пор по Хаксмиду будут прогуливаться. Ты знаешь, кто это такие. Да, и лучше будьте осторожней, а то ходят по Хаксмиду всякие, понимаешь. Замечаю, что с соседних столов к нашему разговору начинают прислушиваться. Ну, а поскольку у нас учится племянница новой главы ДМП, то придется прибегнуть к административному ресурсу Министерства магии. Мисс Боунс, не могли бы вы присоединиться к нашей беседе? Возможно, у меня для вашей почтенной тетушки есть работа по профилю. Надо сказать, что Сью всегда готова прийти на помощь, особенно если ее попросить публично. Ну и плюс женское любопытство, куда уж без него. Мистер Поттер, вы что-то хотели передать через меня моей тетушке? Да, мисс Боунс. Я тут случайно подслушал спор двух моих знакомых, кивок в сторону парней, и так вышло, что узнал субъект их спора, и у меня появились серьезные вопросы к вашей тетушке. Скажем прямо, какого хрена ДМП мышей не ловит, что около Хогвартса расхаживают те, кого можно с полной уверенностью назвать аналогом Инквизиции. Благо заглушку я наложил в самом начале разговора, потому услышали меня только Сью и парни-старшекурсники, с которыми я беседовал до того. Все трое при упоминании Инквизиции так побледнели. Ну понятно, судя по хроникам, инквизиторы себя в методиках не стесняли, прижимая к ногтю распоясавшихся магов. Это правдивая информация. А Сью, похоже, не на шутку перепугалась. Да и парни струхнули и сбледнули с лица. Стэн, живо свои воспоминания. Пока старшекурсник извлекал свои воспоминания, я обратился к Сью, чтобы снизить накал страстей. Информация с 5-го на 10-е. Пока что это скорее всего просто наблюдатели. Вот только мне непонятно, какого лешего они тут забыли. И еще более непонятно, как они сюда попали в обход ордена протестантских рыцарей круглого стола и Министерства магии. Глаза Сью начинают выражать удивление. Мол, откуда я знаю об этом ордене? Во всяком случае именно так можно интерпретировать этот взгляд. Ну да, так я тебе и сказал, откуда я знаю эти организации. Хотя об этом легко догадаться, ибо если я знаю про то, как выглядят аналоги инквизиторов, то надо полагать, я знаю про орден. Я сразу же после обеда свяжусь с тетушкой. И я так понимаю, что о таком не стоит болтать. Свой факультет предупреди, не стоит нарываться на неприятности. На этом мы и разошлись по своим столам, ибо все эти разговоры заняли 10 минут обеденного времени, а тратить его на эти дела я не особо хочу. Буду я еще бегать за странными наблюдателями, когда могу припахать к этому делу авроров и боевые силы ДМП. Кто-то скажет, что позиция неправильная, но вот лично нестись сломя голову и выяснять насчет здоровья у земляков на пустой желудок не хочется. Тем более, что наличие здесь магов-послушников православной церкви пусть и удивило, но должны же они понимать, что глазеть в чужих землях не стоит. Тут и местные могут поглазеть сами. С другой стороны, а чего может быть проще, чем подловить вероятного противника с голым задом, когда у него аврал и прикрыть все направления просто сил не остается. А с чего силы будут оставаться, если у авроров, отрядов ДМП и невыразимцев сейчас пукало взъерошенные пистоном от министра. После теракта в Лондоне и истории Краучи такое бурление говн и прочих сопутствующих процессов происходит, что какого там слона, сейсмозавра можно не заметить в этой кутерьме. Лютный на новогодние каникулы шерстили так вдоль и поперек, что мало никому не показалось. Нас эта суета не коснулась, ибо мы в замке были все новогодние каникулы. Ну, а потому мне пришлось воспользоваться после обеда библиотекой, чтобы просмотреть подшивки газет за последнюю неделю. Мадам Пинс любезно указала мне на свежую подборку газет, так что я диагонально прочитал статьи, чтобы выпасть в очередной раз в осадок. Мое внимание привлекла фотография с Аластером Муди. Точнее, это у нас он был муди, а тут это специалист по особо важным делам Угрюмов. Не понял. Хорошо, что я имею привычку в библиотеках вокруг себя заглушку ставить. А то бедные англосаксы, когда слышат русскую матерную речь, то сразу руки автоматически вверх поднимают. И вроде как пиздюлей им на их территории не давали, а реакция у них уже выработалась. Впрочем, сколько уже раз они получали люлей от России, на ее территории, это никакой памяти не хватит. На одном только русском севере раз с дюжину. Да и на Дальнем Востоке их уважили везде, где они не совались. Про парадные ворота и говорить не стоит. Английские наемники участвовали, наверное, в каждом походе на Россию со стороны западных ее границ. Короче, смотрю я на Аластера Муди, читаю его русскую фамилию, и у меня появляются вопросы. И вопросы эти все начинаются с фразы «Какого хуя?» Так, похоже, мало мне было наблюдателей православных магов, так теперь тут рисуется на горизонте еще и Аластер Угрюмов. Причем в его руках не просто коряга. Ой, что будет? Где англосаксы умудрились откопать этого болотного мага, я не знаю, но уверен, что это просто незабываемая история. А маг, вдохновленный лисами, драконами и змеями, в воздухе перед мостом, ведущим в замок Хогвартс из прилегающей деревни Хаксмит, возникла сверкающая точка, которая начала постепенно расшириться, переливаясь всеми цветами радуги. Всего минуту потребовалось на то, чтобы межмировый портал сформировался, и из него в землю ударил огромный предмет, оказавшийся похожим на арбалетный болт, как если бы кто-то увеличил его в 40 раз. Таковым, на первый взгляд, предмет оставался недолго, разложившись в подобие космического зонда, производя замер параметров мира, после чего начал передачу сообщения через бездну. Сообщение ушло адресату, и болт сложился обратно под пристальным взором пары зеленых глаз с вертикальным зрачком. Впрочем, не он один наблюдал за странным вторжением извне. Остальные банально не показывались на глаза, ибо нахождение Хогвартса на точке перехода притягивало к нему каждый межмировый портал, что пробивались в эту часть мира. Да и притянуло портал к самым парадным воротам аккурат потому, что размеры межмирового портала не позволяли пройти через него никому достаточно крупному, чтобы выкидывать противника в запретном лесу, где местные лешие способны потягаться в силах со многими. Проход в Навь, он такой. Никогда нельзя сказать определенно, с какой причудой темных богов столкнешься. Впрочем, возвращаясь к порталу, следует заметить, что гостей с той стороны прибыло относительно мало. Если быть точным, то всего 3 архимага. Кицуне Технократ, блондин драконорожденный, очевидный боевик, имеющий метку неизвестного бога и типичный по ауре темный архимагистр полного круга мастерства, внешне похожий на руководителя государства. И у каждого с собой есть артефакты запредельной мощности. У драконорожденного так вовсе ощущается с собой наличие артефакта с каплей хаоса. Разговор этих пришельцев хозяин замка прекрасно слышал. Мир на границе эфирного сектора, а такое чувство, что мы дома оказались. Кицуны прервал его размышления, пихнув локтем в бок. Пендрагон, ты наш несостоявшийся, ты внимательнее к мелким деталям приглядись. Я, конечно, не специалист, но даже в нашем мире не помню таких обширных плантаций травы. Тут в дело вмешался третий, похожий на политика. Вы лучше приглядитесь, кто на плантациях работает. Ох ё. Похоже, в этом мире некому было остановить безумный гений Лонгботтома. Или наоборот, его еще и в спину толкали. Конопляные энты. Конопляные энты, выращивающие урожай травы. Мирные конопляные энты, выращивающие траву около Хогвартса. Мир сошел с ума. Пришельцы повернулись к замку и прикипели к нему взглядами. Такая мелочь, как гигантский кальмар, который был превращен неким безумцем в тентаклеевого монстра, мирно загорающий под лучами летнего солнца на специальной каменной пристани вместе со своим потомством, просто не вызвал должного внимания. Впервые вижу такой гармонично сочетающийся с вахой Хогвартс. Любопытно, кого на золотой унитаз приземлили, чтобы управлять этим шедевром. А может, здесь есть собственный разум замка? Лучше подумайте, сколько здесь слоев защиты, есть ли среди башенок замка пусковая установка баллистической ракеты и почему на месте хижины Хагрида стоит кафедральный собор с огромной пушкой на гусеничном ходу. Если нас не закинуло во двор Хогвартса, а межмировый портал не пропускает командный центр, значит, есть вероятность, что в тайной комнате заседают на золотых унитазах десятки клонов императора. Или они смогли призвать неназываемого, проведя обряд внутри клетки удовольствий. Все трое схватились за оружие и опентаграммились. «Брат, ты наш духовный, ну тебя нафиг, с такими идеями». «Вот-вот», политик достал из кармана небольшую фляжку и остаграммился. Потом передал посуду своим побратимам. «Да я просто предположил». Кицуна и политик в дружном порыве впечатали себе фейспалм. Иногда заскоки их собрата их пугали, обнадеживала только уверенность в ритуале духовного братания между ними, информации о котором было исчерпывающе. В связи с этим их души держались друг за друга и вовремя нивелировали заскоки братьев. «Ваше темнейшество, похоже, у нашего брата опять начался рецидив мании. Ваше лисейшество, так что вы хотите от того, кто на четверть Блэка является жрецом дедушки Ше? Хорошо хоть не Малала или Периайта, что с его драконьей природой было бы логично». Кицуны принял вид оскорбленной невинности. «Ну сколько можно мне припоминать тот случай с прогонкой братьев Криви через симуляцию Вахи? Ага, повезло, что их там всего лишь в кровавые ангелы записали. Конечно, я не спорю, что они произвели сильный деморализующий эффект во время штурма Ватикана, все же когда на твои ряды налетают два ангела с воплем за императора. Это нечто. Ну вышло то удачно. Главное, что не вошло, Ридлис, учитывая, как эти два сангвинея после симуляции за тобой гонялись и хотели тебе устроить ускоренное появление десятого хвоста. Идемте уже в замок с местным попаданцем знакомиться. Как хорошо, что я всегда с собой запас ношу». Дракон рожденный красноречиво похлопал себя по карману с расширением пространства, где у него со времен штурма Ривендейла хранится 40 бочонков с дравура. Этот запас уже который раз снежный драконистый блондин брал с собой, чтобы было в случае чего что-нибудь налить и выпить за встречу. Правда, пока что он наперед достал свой посох весьма необычной формы, который фанил хаосом. Кицуны также явил свой посох с кольцами, которые мелодично стучат при ходьбе. Политик тоже не стал мелочиться и на свет появился изящный посох из черного вещества, испускающего зеленоватую ауру. Черный посох украшала не только резьба, но и вставки из костей, а навершие представляла собой череп с обвившими его зелеными каменными змеями. Наблюдающий со стены замка владелец этих земель недовольно нахмурил брови, ибо внезапное вторжение застало его в одиночестве в собственном замке, прямо посреди каникул в магической академии. Никого кроме домовиков в замке нет, а судя по уровню прибывших, поединок предстоит трудный. Но дома, как известно, стены помогают, а чужаки здесь именно эти трое. Что же, поглядим, что будет. Между тем гости приблизились к воротам, которые по воле хозяина их спокойно пропустили. Хозяин замка почувствовал рядом присутствие змееныша, Василиск Цаца ждал приказов. «Слышь, Ридлис, мне это не нравится. Мы точно так же тогда в одну магическую академию зашли по ошибке. Не бзди, брат, я тоже понимаю, что мы лезем в пасть к Ранкору. Мне кажется, или для статуи эти космодесантники выглядят слишком живыми. А меня больше удивляют ребята, магия этого мира. Чувствуете? С момента попадания сюда, магическое поле планеты иное. Мне это напоминает чем-то миры Наруто. Только здесь что-то иное». Кицуны помрачнел, словно что-то вспомнил. Следом за ним и политик Малефик Притих, тоже сделал выводы. Драконорожденный, смотря на коллег, тоже вспомнил все передряги, куда попадал. Однажды его угораздило потеряться в хаосе верхом на драконе и попасть в Нирн, на сей раз во плоти. С тех пор в библиотеке Хогвартса в их мире все стали такими вежливыми и аккуратными с книгами. Сталкивались мы уже с таким, только там дальше местных аномалий не зашло. «Ты про мир 8 572 431 и дробь 493. Да, но здесь, похоже, некому было останавливать этот звездец. Только если мир существует, да еще практически вышел из эфирного сектора, то значит кошмар удалось остановить». Разговор трех архимагов прервало деликатное покашливание, когда они достигли центра двора. «Кто смеет беспокоить эту землю? Гости ли вы или подлые захватчики?» Кажется, заговорил сам замок, заперший трех иномерян в своих стенах. Статуи космодесантников ожили и спрыгнули со своих мест, приземляясь на брусчатку двора. Огненная аура охватила их, далеко не простого огня. Создания на стыке некромантии, големостроения, артефакторики и двух десятков иных направлений, да еще и усиленные неизвестными рунами. Эффектность и эффективность в одном флаконе. Еще и замкнутая магическая структура по биопринципу. Отличные роботы получились, моим ничуть не уступают. Покажись на глаза, хозяин Хогвартса, мы пришли с миром. и нам бы хотелось знать, какая безумная личность так уложила энерговоды школы, как будто под хаотическим взором. Перед входом в центральный донжон сгустился воздух и словно из ниоткуда появился маг в черной хламиде с капюшоном, откуда видны только зеленые глаза с серыми прожилками и вертикальным зрачком и густая борода и длинные волосы, с заплетенными в них амулетами, колокольчиками и оберегами. Образ троим иномерянам до одури напомнил одного доброго дедушку, хотя в данном случае архимаг перед ними, а точнее темный волхв, совсем не ощущается старым. Итак, я перед вами, может вы, как гости, соизволите представиться. Трое иномерян переглянулось и они по очереди представились, стукая каждый своим посохом об брусчатку и выпуская наружу силу, давая хозяину замка таким образом оценить их могущество. Первый из правящей триады магической Великобритании мира ГП, 205 199 805, и лорд Рональд Александр Ридлис, глава рода Кицуны артефакторов, сам девяти хвосты Кицуны и просто славный красный малый. Возглавляю отдел тайны все дочерние структуры. Один из председателей международного конклава архимагов. Второй из правящей триады магической Великобритании мира ГП, 205 199 805, и лорд Гарольд Джеймс Поттер Пиверелл, глава рода драконорожденных боевиков, сам первый в роду с таким наследием. Возглавляю все боевые подразделения страны. Один из председателей международного конклава архимагов. Третий из правящей триады магической Великобритании мира ГП, 205 199 805, и лорд Томас Марвалагон Слизерин, глава рода змеелюдов-малификов, сам первый в роду с пробужденным наследием. Министр магии Великобритании. Один из председателей международного конклава архимагов. Гости представились, потому и хозяин замка проявил ответную любезность. Как любопытно, драконорожденный значит. Ну что же, позвольте представиться и мне. Вождь племени Пиверелл Пендрагон, лорд Поттер, директор-комендант магической школы и оборонительной твердыни Хогвартс, Харальд Яковлевич Гончаров, архиволхв темного круга. Почетный всем известный орган многих иностранных организаций. Победитель многих порождений хаоса, обладатель кучи наград, орденов и медалей, которыми меня можно засыпать, а всеми титулами на протяжении обеденного перерыва представляться. А вот с этого момента началось хозяйское радушие, что вылилось в посиделки на природе на берегу озера. Как объяснил хозяин замка, многое в этом мире пошло под хвост драконам, игнорируя канон и создавая странные флуктуации. Гостей, конечно же, удивило многое. И только, пожалуй, правило каждому Поттеру по Лавгуд было нерушимым островком стабильности. Да мы, оказывается, во всех мирах мыслим одинаково. Гостевой Поттер отсалютовал пивным кубком своей здешней версии. На это местный избранный рассмеялся. В моем случае, молодой человек, это было не только моим решением. Признаться честно, я такого даже в прошлой жизни не испытывал. В вашем мире, ваши тесть и теща, надо полагать, не владельцы компании Games Workshop. Права на всякий контент никуда не уплывали, а ереси Диснея тут не случилось, моими стараниями. Хозяин и гости опентаграммились на всякий случай, желая шепотом всем еретикам попасть в рай в широкие жаркие объятия неназываемого. Гостям было интересно узнать и о судьбе своих двойников. Ну то немногое, что осталось адекватное отставшего лордом хаоса неделимого Валандемарта, то бишь его игла филактерия и его якоря, слилось с душой моего брата Игоши и переродилось полноценным человеком. Владимир Яковлевич Гончаров, прошу любить и жаловать. Глава Гринготса и независимый финансовый аналитик и консультант Великобритании. Я до конца дней своих не забуду, как получил поварешкой по лбу, вылезая из того борща. Представленный гостям и номерцам младший брат вышел из легкоступа, сверкая своей фирменной улыбкой главы Гринготса. Для многих людей и гоблинов эта улыбка стала Богартом. Надо сказать, вид успешного финансиста заставил лорда Гонта из параллельного измерения крепко так задуматься. Мне уже интересно, кем является мой двойник. На вопрос лорда Ридлиса братья Гончаровы подозрительно переглянулись и не менее ехидно улыбнулись. Примарх Добби, будьте любезны предоставить нашим гостям свежую подборку Нью-Йорк Таймс. Когда примарх Добби явился гостям во всей красе, три смачных фейспалма стало ответом. За судьбу великого супа можно не переживать. А вот когда гости прочитали свежую подборку, то тут и полыхнуло. Лорд Ридлис посмотрел на своих братьев по духу и пообещал им учебный круиз к неназываемому с целью повышения квалификации, если они позволят себе хоть как-то пошутить на этот счет. Вся же суть заключалась в новости о том, что первым гей-президентом США стал Рональд Беллиус Уизли, с чем его первым поздравил его супруг Драко Люциус Малфой. «Примарх Добби, будьте добры принести мед из наших запасов и катку с лимонами». Лорд Ридлис подхватил принесенную бочку фенрисийского меда своими хвостами и не глядя махнул полбочки, после чего занюхал теми же хвостами и обожрал половину лимонов с принесенного домовиками дерева. На удивление хозяев замка, два других гостя поведали о причинах такого состояния их брата. История про снятие древнего родового проклятия впечатлила гостей. Лорду Ридлису посочувствовали и сказали, что всякое бывает. А кто кого? Мы в их личную жизнь не лезли, но вроде бы Дракорона, сука. Так, срочно направляемся в тот мир шипперов, я должен хоть куда-то пар выпустить. Ненавижу иойщиков. На этом гости откланялись и отбыли. И только ухмыляющийся Владимир спросил у Харальда, все ли тот снял. Не понимаю, сколько их еще будет. Это уже третий комплект героев из параллельных миров под Тирианы только в этом месяце. Да какая разница? Главное, после того стратегического предложения Рона с развалом гегемона и созданием многополярного мира, не нам с тобой выпал этот жребий первого и последнего гей-президента. Как говорится, инициатива наказуема. Так что каждый батхерт его двойника из параллельного мира, для меня как бальзам на душу. Ладно, зови остальных, поржем вместе с очередного подрыва пердака. Примечание к части. Посвящается всем критикам этой работы. 44. В эти выходные наш отряд начал осуществлять коварный план по женитьбе Сириуса. К слову, Хагрид вернул бродяге его мотоцикл с коляской, так что план по превращению крестного в нормального человека начал осуществляться. Сириус в свободное от занятий время и проверок в больничном крыле, начал напидривать свой байк, ибо Хагрид хоть и протирал железного коня тряпочкой, но вот техосмотр явно не конек Агра. Ему бы про зверушек, желательно жутких и неведомых. Рубиус загорелся идеей создания Пикачу, и то ли он меня покусал, то ли Луна намекнула, что хочет покемона, но Огр раскрутил меня на то, чтобы я ему заказал и подарил мангу про покемонов. 4 центнера чистой незамутненной детской искренней радости – это нечто. Правда, вся манга оказалась на японском, а потому я сурово пожурил Огра и поставил перед ним цель выучить японский. «Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу». О нем мечтают нынче все дети-охламоны, и некоторые взрослые чуть-чуть, а покемоны вам не тузики. Пускай кричат, что Пикачу попса. Попса, это телепузики. Я хочу Пикачу, мама спасай. Вот так и поехали мы из замка в Хагсмит на байке крестного со скоростью беременной улитки своим ходом. Сириус за штурвалом, я в коляске, а Луна на заднем сиденье. Так и прикатили мы в три метлы, которая была больше кафешкой, чем кабаком. В конечном счете это у старины Айба, братца нашего директора, тут кабак Старый Боров стоит в Хагсмиде. Но нам туда пока рано. А в трех метлах можно спокойно посидеть за чаем и вкусняшками, тем более, что здесь мы скорее для того, чтобы Сириуса выгулить, а не наоборот. Вот сдадим его с рук на руки подруге Луны, а тогда и в кафе Мадам под Дефут можно с Луной сходить. А там уже и прогуляться до замка можно. А пока Сириус лихо включился в местные беседы, обсуждая с какими-то знакомыми ему волшебниками, что министерство уже не торт, и если бы не родственники, которые накопали кучу противоречий в его деле, то сидеть бы Сириусу до морковкиного заговения. «Луна, похоже, твоя подруга немного запаздывает». «Нет, это пробки на дорогах. Она уже подъезжает». «И действительно, не успели мы, значит, с Луной обменяться парой слов о прекрасном меню этого заведения». Как на улице послышался рев настоящего монстра среди железных коней. Какие знакомые звуки, они навевают ностальгию. Хочу себе тоже железного коня. Будем на нем с тобой по миру разъезжать. Искать морщерогих кизляков. Нет, просто путешествовать, ибо кизляки, как я понял, очень пугливые. Так что к ним надо тихо подбираться. Для этого будем оставлять байк в городе, а сами ножками топать до места обитания, как натуралисты эпохи великих географических открытий. Ты такой романтичный. Сделал вид, что я такой один. Правда, в этот момент дверь в таверну распахнулась, и на пороге показалась подруга Луны. Я видел ее карандашный портрет, сделанный Луной, но там она изобразила только лицо и тело до бюста. Сейчас же я понял, что имела в виду Луна, говоря о том, что подруга у нее своеобразная. Если попытаться описать это кратко, то я бы сказал, что передо мной стоит кварианка в человеческом исполнении. Но знание местных рас говорит о том, что в крови девушки отметились дварфы. Теперь понятно, как познакомилась с ней Луна, ведь они обе являются генераторами КВЭ. «Привет, Луна, как поживаешь? А это что за милый дракоша рядом с тобой?» «Чего? Я, дракоша?» Внезапно почувствовал, что у меня надувается невидимый капюшон. «Привет, Тали. Да вот, мужа себе на вырост нашла, и он не дракоша. На эту роль уже записан знаменоносец его войска. Знакомься, это Гарри. Гарри, это Тали, моя подруга. Гарри Поттер, Талита Дворкин. Атас, все-таки Талитян. Смотрю на нее, потом на Сириуса, что сейчас подошел к барной стойке, но увидев рядом с нами неизвестную, направился на крейсерской скорости сюда. Рисую я не очень, но достаточно, чтобы достать блокнот и тут же сделать набросок Шепарда Изера из масс-эффекта с чертами знакомых мне магов. Когда я отрываюсь от своего занятия рисованием, то вижу, что Сириус и Талита уже познакомились и вовсю обсуждают мотоциклы и способы их магического зачарования. И они уже сидят рядом друг с другом и короче встретились два мага-байкера. Между тем Луна пересела на мой диванчик и сейчас с любопытством смотрит из-за моего плеча на рисунок. Сапфиры ее глаз встречаются с моими изумрудами, и тут я понимаю, что кажись попал в очередной раз и кое-кто захочет услышать эту историю целиком и полностью. «Сириус, мы обратно в Хогвартс своим ходом дойдем». Получив согласованное «ага» от Сириуса и Талиты, направляемся на выход. Хорошо, что снежная погода сейчас устаканилась, так что прогуливаясь посреди белого безмолвия окружающих земель, мы с Луной направились в сторону Хогвартса, и я начал свой рассказ о том, что в далеком будущем человечество устремится к звездам, но обнаружит, что оно не одиноко во Вселенной. На Марсе обнаружат инопланетный архив, который откроет людям новые технологии. В пространстве цитадели эта сила называется масс-эффект. Луна, мне ведь не кажется, за нами наблюдают. Да, три роя мозгошмыгов прячутся на удалении. Воспользовавшись чувством задницы, определил примерное направление и посмотрел туда. Три фигуры в серых хламидах стоят около визжащей хижины и наблюдают за нами из-под серых капюшонов. В моей руке тут же материализуется посох. Пусть думают, что я только сейчас почувствовал их. Мне это на руку. А что касается наблюдателей, то появились они примерно с тех пор, как мы с Луной вышли из Хагсмида. И тут нам навстречу как раз идут Дадли и Гермиона прямо по дороге из замка, но увидев мою напряженную позу и мой посох в полной готовности, брат и сестра подбежали и также призвали свои посохи. Поскольку силой нас жизнь не обидела, да и положение обязывает, то мы можем спокойно покидать Хогвартс, когда захотим, а Луну просто никто не видит, когда той куда-то надо. Это кто такие? Собор, церковные шавки Восточной Христианской Церкви, оперативная полевая тройка. А чего это они так далеко забрались? А это они, Герми, ищут приключения на Нижние 90. Задать другие вопросы никто просто не успел, как три гастролеров ушло легкоступом в сторону гор, подальше от запретного леса. Чуют свиньи, что здесь им ловить нечего. Это моя территория, так что всякие умники могут просто идти лесом, вечным лесом. Заходите, ждем на огонек. Вот только какого хрена они здесь действительно забыли? Вот это уже вопрос. А если у них здесь выжили святые поводыри? Ой, перспектива так себе. Не сказать, чтобы прямо супер. В моей первой реальности мои коллеги по цеху позаботились о том, чтобы уничтожить эти всевидящие бельма. Здесь же все пошло, судя по всему, не так гладко. Во всяком случае странно, что ортодоксы успели так мгновенно отреагировать на события в Англии. Кого теперь подозревать в сливе информации? Странно все это. Что именно, Горка? А то, Марка, что эти явно не были настроены серьезно, просто обозначают свое присутствие у нас под боком. Ничего, Аврорат и ДМП должны быстро разобраться с этим. Наверняка мадам Баунс не обрадуется, если выяснится, что на нашей земле расхаживают маги-церковники. Мы с протестантскими рыцарями круглого стола на ножах периодически бываем, а тут вовсе ортодоксы приперлись. Что им тут медом намазано, что ли? Рассуждать на эту тему можно долго, но не владея информацией. А ведь как неудобно получается. Приходится идти на привлечение внимания к Хогвартсу слишком рано. Планировалось сделать это только на следующий год. Воевать одному с собором. Помилуйте, я еще из ума не выжил, становиться им активным врагом без союзников и с кучей довесков. Это я про свой отряд, если что. А может, я зря мандражирую, и святые поводыри тут ни при чем. А еще у нас на территории проход стабилизировался, Вальдеморда где-то яйцо Горынычи тащить умудрился, уж точно не через запретный лес. Может, культисты и двинутые на всю башню, но оставлять столь явный след к замку для них было бы нежелательно. А вот если Томас пересекал дорогу в Нави где-то в Восточной Европе, то вполне мог привлечь внимание циркачей. Но тогда можно смело ждать визита инквизиторов из Ватикана. Как назло, информации и насчет католиков, и насчет ортодоксов, да обидного мало и взять неоткуда. Гилдеры. Нет, он обучался в Иерусалимской сече, но с ними у христиан редко случаются стычки, так как проблем потом не оберешься. В этой сборной солянке перемешались причудливые язычники, изиды, маздеяснийцы и огнепоклонники, друидисты, асатру, серапийцы, гностики и хетты. И все они смотрят на иудеев, христиан и мусульман как на говно, а регулярное кровопускание на Ближнем Востоке дает дополнительную пищу для этого. А ведь есть еще курды, которые носятся со своей независимостью, и есть, конечно же, гесериты, тюркские политеисты с еврейскими корнями, так что веселье для магов-мусульман в регионе тоже присутствует. Нет, Гилдеры мне едва ли что-то полезное расскажет, кроме того, что у всех на слуху. Тем более, он хоть и учился у местной версии моего бывшего наставника, но едва ли он стал своим среди обитателей Иерусалимской сечи. Сомневаюсь, что Мстислав изменил своим правилам. Значит, мне нужно откуда-то узнать, как обстоят дела у магов-христиан. Хм, а если у той же Сьюзан спросить, что она знает? ДМП должно по-любому как-то поддерживать контакт с рыцарями круглого стола. Во всяком случае, надо хоть что-то узнать о соотношении сил, пускай даже о протестантах. Случай поговорить со Сьюзан представился мне после обеда. Утром, пока мы выводили Сириуса в Хаксмит, чтобы познакомить его с Толитой, наш отряд после завтрака предался веселой снежной битве, а теперь после обеда, все жаждали пойти к Хагриду. Ну да, плановое мероприятие по общественной работе с лесником. Что интересно, к нам присоединялись в этом процессе представители остальных факультетов. Все те же действующие лица, что проявляли интересы на первом курсе. Сью, тебя можно отвлечь на минуту? Да, Гарри, конечно. Сьюзен сказала своим подружкам бежать вперед, а мы отстали ото всех в хвост отряда и медленно пошли по тропинке. Как поживает твоя тетушка? Очень занята. Вся в работе. Я половину каникул провела вместе с Ханной, потому что тетя буквально не ночевала дома, а одной оставаться в особняке. Девочка поежилась, так как, видимо, у нее были какие-то свои страхи. Ну да, это понятно. Баунзы в том конфликте пострадали очень сильно. У них многие линии прервались. Ну и плюс она не привыкла общаться со мной в частной беседе, так что я ей сейчас привычную модель поведения немного ломаю. Мне интересно твое мнение о том, почему тут могли появиться представители церковников. Внимательно присмотрелся к Сью, та смутилась, но взор не отвела. Тебя сегодня утром не было в замке. Ты ходил проверить, действительно ли вороны их видели. Да. Простой кивок и одно лишь слово. Я написала тете в тот же день, но ответ она мне прислала только через неделю. Министерство стоит вверх дном, ты Сириуса из больницы забрал и начались неприятности. Вскрыли банду тайных сторонников того, кого нельзя называть. Все были шокированы тем, что и старший Крауч оказался предателем. Тетю Амелию подвергли допросу с Веритасерумом. Крауч же был ее непосредственным начальником. Это так странно, внезапно узнать, что человек, несущий долю ответственности за гибель членов твоей семьи, оказывается, столько лет скрывался рядом под маской добропорядочного мага. Эй, Сью, я тебя прекрасно понимаю. Я вырос вместе с большим Д в мире обычных людей, и мне было очень жутко узнать, что я, оказывается, остался единственным среди английских Поттеров. Хорошо, в этот год нашел младшего братика, а то вообще кранты. Девочка задумалась о чем-то, словно что-то решая. Знаешь, Гарри, тетя Амелия упомянула в день перед моим отбытием в Хог, что к расследованию подключили этого безумного русского мага Угрюмого, а еще хотят подключить других русских магов. Вот только тетушка встревожилась после того письма и сказала, что разберется с этим вопросом. Больше мне ничего не известно. О, вспомнила, у нас в библиотеке есть подшивка международного магического вестника, можно поискать информацию там. Вообще же все это странно. Я тоже так считаю. Спасибо за информацию про журнал. Почитаю в свободное время. Мне тоже все это не нравится. Культисты средь бела дня нарушают статута секретности, всякие чужаки рядом со школой ошиваются, министерство бестолково мечется. Нам для большей степени безумия не хватает только очередного противостояния инквизиторов и протестантских рыцарей. Сью надула губки, видимо, мои слова про министерство ее задели. Ага, понятно, обиделась, надулась и бровки домиком сложила. Почему ты думаешь, что министерство ничего не делает? Показательно хмыкнул. А ты вспомни, как мы 1 сентября прибыли в школу. После произошедшего теракта нас просто взяли и посадили на поезд, выдали сопровождение из Авроров и на этом успокоились. Это по-твоему нормально? Да я за время пути назову дюжину точек, где можно устроить самый жестокий удар по магическому миру Англии. Одним ударом обескровить сотни родов. Что министерство делает для того, чтобы обеспечить нашу безопасную доставку до замка? Выделяет десяток обливиаторов для контроля проезда по железной дороге обычных людей. Просто подумай об этом. Сьюзен шокированно смотрела на меня. Было понятно, что мои слова ее поразили в самое сердце. На самом деле я задумался об этом только после того, как Добби совершил диверсию на перроне. Если магический и Хогвартса смог до такого додуматься, то эти христианские ублюдки тем более смогут додуматься до такого. И мне будет неважно, кто это будет. Протестанты, католики или ортодоксы, когда Хогвартс-экспресс сойдет с рельс. А судя по теракту с больницей Святого Мунга, то тут и мусульмане замешаны с их собственными течениями. Я смотрю, ты очень много думал об этом. Моя тихая отповедь с использованием голоса изрядно нагнала страху на Сью, но не воспользоваться этим разговором я считаю преступным. Может быть, я зря паникую, но тут лучше перебздеть, как говорится. Если напали на Мунга, то чем школьный поезд хуже? Тем более, что Сью собирается в будущем пойти в ДМП, так что пусть начинает думать уже сейчас, так скажем, на опережение, чем она на самом деле рискует. Сьюзен хмурилась, ужасалась, думала, снова думала и еще раз думала. Знаешь, когда кусок арматуры от ворот тебе не прободал сердце со спины просто потому, что у тебя есть хороший амулет от физического урона, это как-то заставляет беспокоиться о своем здоровье и возможности продолжить себя в потомках. Девушки в замке это уже заметили. Смеющиеся глаза Сьюзен стрельнули в сторону одной белой макушки. Надеюсь, ни у кого нет никаких мыслей, несовместимых с жизнью. Сьюзен попыталась скрыть за смешком свою нервозность. Да кто осмелится бросить вызов темному магу, которого обучали Дамблдор и Угрюмов? Так, откуда мог взяться у меня в учителях Альбус, я понимаю, а вот откуда там Угрюмов? А, тьфу, забыл совсем, ведь Аластер входил в орден Жареного Петуха. Откуда такая информация? По школе разные слухи гуляют. Народ наблюдает, анализирует, сравнивает, смотрит, что происходит. Наши пока ждут, воронам любопытно на расстоянии, среди змеек идут разговоры о том, что надо бы к тебе присоединиться, а что у вас на факультете происходит, ну тебе это лучше знать.